Тимари, почему, это значит, что я простила тебя, но пообещай мне, что больше никогда не будешь скрывать от меня что-то столь важное». Он ощущал себя так, будто находился во сне. Несколько раз ущипнув себя за щеку, Санада почувствовал боль. «Я не сплю, это реально». Счастье мгновенно наполнило его сердце. Он был готов пройти через долгий и трудный процесс, чтобы заставить Тимари простить его, и он никогда не думал, что его простят так легко. Под влиянием этого приподнятого настроения он подпрыгнул, крепко притянув ее в свои объятия. «Спасибо, Тимари. Хаем, но я напоминаю тебе, это был первый и последний раз, я буду очень зла, если такое повторится. Хе-хе-хе, знаешь, ты выглядишь мило, даже когда злишься». В тот день Тимари провела остаток ночи у Санады. Тем, кто только что признался в своих чувствах, было о чем поговорить, и они хотели оставаться рядом друг с другом, как можно дольше. Они не знали, что кто-то действительно ждал их за дверью. Канкура, который на самом деле стучал в дверь. «Меня игнорируют». Раннее утро следующего дня. Санада проснулся и улыбнулся, увидев Тимари, которая все еще спала рядом с ним. Вчерашний день не был сном. Он встал, но случайно разбудил и девушку, пока переодевался. «Ты скоро уходишь?» «Да, прости, но я должен решить этот вопрос как можно скорее. И я обещаю тебе, что обязательно вернусь». «Да». Когда Санада сказал это, атмосфера стала немного неловкой. К несчастью для них, вскоре им придется расстаться. Джонин почти месяц откладывал вопрос о своей скрытой травме, и теперь он должен быстро о ней позаботиться. Тимари увидела, что он уже собирается уйти, и в ее глазах резко появилось нежелание отпускать. «Можно я пойду с тобой? Обещаю, я не буду мешать». Но даже после этих слов Санада все равно покачал головой. Он подошел к Тимари и поцеловал ее в лоб. «Прости, Тимари, но мне нужно, чтобы ты позаботилась о деревне. Ты знаешь, что любовь между деревнями не так проста, так ведь? Чтобы наши отношения одобрили, нам нужно изменить и Канаху, и Суну, и я буду надеяться на тебя». Осыпанная такими словами, даже она могла лишь кротко кивать. Они поцеловались еще раз, прежде чем Санада ушел. «Тогда нам пора прощаться. Я сообщу Баки о своем уходе. Береги себя, Тимари. Ты тоже». После этого Джонин больше не оглядывался, покидая деревню. Он отправил теневого клона к Баки, в то время как сам отправилась подальше от Суны. На этот раз его целью была скрытая пещера, которую он нашел во время своего исследования с Тимари. В течение этого месяца его целью было облегчить скрытую травму, и для этого ему нужно было найти место, где он мог бы спрятаться. Он убедился, что рядом никого нет, а когда наступила ночь, наконец начал свои приготовления. Он сложил печати, а затем техника призыва. Пуф, пещера наполнилась дымом. Затем прямо перед Санадой появилась фигура, похожая на плезиозавра с синим телом. Он увидел Каидихару, и его глаза заблестели, прежде чем он бросился обниматься. «Лугия, да, я тоже скучал по тебе, Лугия. Прости, что не призывал тебя последние несколько месяцев. Это был никто иной, как Лугия. Верно, место, где Санада собирался излечить эту рану, не было этой пещерой. На самом деле она служит лишь прикрытием, поскольку его настоящим намерением было отправиться на родину Лугия. Лугия, хе-хе, я знал, что ты меня простишь. Ты самый лучший, Лугия. Кстати, время уже пришло. Неужели я смогу это сделать, Лугия?» Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 116. Тихоокеанский остров. Странное место, похожее на остров в Тихом океане. Лугия. Лапрас появился из ниоткуда, а рядом с ним был никто иной, как Санада, который теперь был загипнотизирован красотой этого острова. «Это твоя родина, Лугия, Лугия». Оглядевшись, он понял, что больше не в стране ветра и даже не в мире шиноби. Бесконечное голубое небо над головой с многообещающим солнцем. Теплый ветерок кружит, в небе поют птицы. На самом деле, он охотнее поверил бы, если бы Лугия сказал, что теперь они застряли в мире One Piece. Это место явно подходило миру One Piece больше, чем миру Наруто, и Каидихара не удивился бы, если бы вдруг из ниоткуда появился Луффи и сказал, что голоден. «Перенесемся вперед». Лугия взял Санаду с собой в тур по острову Тихого океана. Именно из уст Лугии Санада узнал, что название этого острова было островом Лугии, и хотя он все еще каким-то образом был связан с миром Шиноби, этот остров действительно существовал в отдельном измерении. «Ху, это тот мальчик, о котором ты мне рассказывал. Тот, который стал нашим первым контрактником после долгого времени. Пока Санаде любовался пейзажами Тихоокеанского острова, он был прерван внезапным голосом. «Лугия!» Санаде обернулся, увидев еще одну Лугию. Голос только что исходил от него, но он был далеко не обычным, а спина была покрыта странными узорами, а на голове корона. «Ну, очень давно мы не принимали гостей. Чего ты ждешь? Приведи его во дворец». Старейшина хотел его видеть. Золотая Лугия сделал выговор. Однако это породило вопрос. Могут ли эти Лугии говорить на человеческом языке? Санаде непреднамеренно повернул голову в сторону своего Лугии, который лишь смущенно отвел взгляд. «Луги, перевод. Достигнув совершеннолетия, мы можем выучить человеческий язык, но прямо сейчас я все еще не могу говорить на нем. Чинте, королева, поэтому для нее естественно говорить на человеческом языке». Санаде кивнул и снова перевел взгляд на Чинтию. «Королева, да, насколько она сильна по сравнению с обычными лугиями». Вскоре троица вошла в большой замок посреди острова. Внутри Санаду встретили красивые пейзажи, как в королевстве русалок. Пройдя еще некоторое время, они в конце концов достигли чего-то похожего на водопад, а на вершине водопада сидел старейшина. «Здравствуйте, я Каидихара Санада. Хо, наш первый подрядчик, добро пожаловать». Он слегка приоткрыл глаза и на секунду перевел взгляд на Джонина. «Ну, Санада, я должен поблагодарить тебя за то, что ты наконец вывел нашу этническую группу Луги за пределы этого измерения. Раньше люди знали только о жабах, змеях и слизней. Теперь время сиять настало, и для нас. Правда, тебе не кажется, что это несправедливо? У них такая популярность, а мы застряли здесь и никто нас не призывает». Санада не знал почему, но ему казалось, что этот старейшина немного эксцентричен. После этого он минут 5-10 говорил о славе лапрасов и о том, что они ни в чем не уступают змеям, жабам и слизням, на что Каидихара лишь ответил улыбкой. «Ну, это почти история нашего клана. Кстати, для чего ты здесь, Санада?» «Ах, это уже не важно. Можешь обсудить этот вопрос с Чинтией, но ты должен помнить славу Луги». Черт возьми, Санада думал, что старейшина позвал его из-за каких-то пророчеств или какого-то совета, или даже, чтобы помочь решить его проблему, но на самом деле это было для того, чтобы преподать исторический урок. Ему очень хотелось выругаться, но, к сожалению, сейчас его сила по сравнению со старшими лугиями просто ничтожна. К счастью, на помощь пришла Чинтия. «Старейшина, он отправился сюда из-за той странной энергии в теле. Кстати, ты можешь с ней что-то сделать? Так это та странная энергия, которую я почувствовал, когда ты впервые зашел сюда? Да, я думал, что это твоя уникальная сила, но кто бы мог подумать, что это на самом деле осложнение. Подожди минутку, сейчас исправлю». С этими словами он сконденсировал ледяной луч и направил его в Санаду. Бум. Но как ни странно, он совсем не чувствовал боли. Вместо этого, ни за что, он запечатал оставшуюся энергию Виса. Насколько он силен, можно сказать, что оставшаяся энергия составляла всего 0,00001% от мощности Виса, однако и ее нельзя было недооценивать. Для того, кто решил это с помощью всего лишь одного ледяного луча, насколько велика его настоящая сила. Глава 117, тренировка Синдзюцу 1. Запечатав остатки энергии, старейшина отпустил Санаду. Общение со стариком с разницей в поколениях довольно утомительно, особенно учитывая все его исторические разговоры. Они вышли оттуда и отправились в близлежащий кристальный бассейн. «Санада, чтобы практиковать режим мудреца, тебе нужно уметь воспринимать и собирать природную энергию. Ты должен позволить природной энергии течь по твоему телу и из него. Другими словами, должен стать единым с природой, подобно нефти на горе Мьёбаку. Кристальная вода поможет тебе почувствовать природную энергию, но, пожалуйста, будь внимателен. Одна маленькая ошибка, и ты превратишься в ледышку. Не нужно притворяться шокированным. Когда ты принял решение отправиться сюда, у тебя в уме должно быть было две вещи, верно? Первая – залечить свою травму, а вторая – изучить режим мудреца. Санада был удивлен, он никогда бы не подумал, что про его цель все это время знали. Так, хватит терять время. Просто иди тренироваться. Ах, да, он больше не собирался быть вежливым. Раз уж его намерение было раскрыто, то он воспользуется этим шансом, чтобы тренироваться как можно больше. Встреча с Урашики открыла ему глаза и показала, насколько он долго бездельничал. В мире шиноби существовала еще большая угроза, и он должен был подготовиться к ней. Джонин вошел в кристальное озеро и вдруг почувствовал, как в его теле начали происходить какие-то изменения. Так это и есть природная энергия, да, будучи расфокусированным, Санада неосознанно пустил природную энергию в свое тело, и она почти заморозила всю его руку. К счастью, Лапрас подоспел вовремя. Шлеп, Лапрас ударил его по голове. Ай, за что, Санада, твой первый шаг к изучению синдзюцу, понять разницу между твоей чакрой и природной энергией. Чинтия указала на Лапраса. Вообще-то, ты должен поблагодарить его, он ударил тебя, чтобы выпустить природную энергию из твоей руки. Теперь тебе не нужно беспокоиться о том, что тебя поглотит природная энергия, так что используй кристальное озеро по своему усмотрению. Как только тело начнет замерзать, значит, практика не удалась. Если это и произойдет, вон та лугия даст тебе по лбу, и ты должен будешь начинать сначала до тех пор, пока не научишься чувствовать природную энергию без помощи кристального озера. Санада полностью понял, в чем заключалась его один я задача. Он кивнул Чинти и начал медитировать. Весь оставшийся день он изо всех сил старался понять ощущение природной энергии. К сожалению, вскоре Джонин обнаружил, что не настолько талантлив, и это может занять больше времени, чем ожидалось. Поздним вечером Санада находился в комнате, которую приготовил для него Лапрас. Он лежал на кровати и думал обо всем, что произошло за день, но что бы он ни делал, не мог избавиться от разочарования. Если он не настолько талантлив в аспекте природной энергии, должен ли он в самом деле скрести путь мудреца? Но, как раз в тот момент, когда он погрузился в свои мысли, появился новый системный запрос. Динь, поздравляем с получением нового достижения. Признать ученицу своей возлюбленной. Динь, поздравляем Тимари с достижением нового уровня привязанности. За любовь к хосту будет выдана специальная награда. Динь, получено. Билеты гача 10 000. Черт, Тимари, я действительно люблю тебя. Теперь, когда пока Санада находился в замешательстве, эти билеты действительно дали ему новую надежду. Система, я хочу использовать их. Система выдала запрос и, как и раньше, сознание Джонина было втянуто в пустое пространство с 10 карточками, парящими перед ним. Коснитесь карты, чтобы увидеть результат. Гитара, класс, железо. Кунай, класс, железо. Флейта, класс, железо. Фальшивая татуировка, класс, железо. Полотенце, класс, железо. Мыло, класс, железо. Зубная щетка, класс, железо. Коммуникатор дальней связи, класс, железо. Навык рэппинга, класс, серебро. Увеличение сродства с природной энергией, класс, золото. Мне действительно везет. Как только система выдала запрос, Санада тут же воздал хвалу своей удаче. Последнее было тем, что ему сейчас действительно было нужно. Во время битвы с Ацуцуки режим мудреца был необходим, и Санада отчаянно нуждался в нем. По правде говоря, он все еще мог взорвать то немногое количество энергии, которое осталось в его теле от шаблона Виса, чтобы войти в полурежим мудреца. Но без шаблона Виса это было бы равносильно самоубийству и привело бы к разрушению его тела изнутри. Санада вышел из этого пространства, поскольку теперь был полон возбуждения. Он открыл системный инвентарь и быстро достал карточку увеличения сродства с природной энергией. Хихи, посмотрим, как они удивятся моим успехам. Глава 118, тренировка синдзюцу 2. На следующий день Санада снова вернулся к озеру. Он сел медитировать, продолжая пытаться почувствовать природную энергию вокруг. Однако по сравнению с предыдущим днем произошли изменения. Если раньше он ничего не понимал в природной энергии, то теперь он каким-то образом чувствовал ее присутствие. Эта природная энергия была совершенно иной. На самом деле, она больше походила на энергию, которую Вис оставил в его теле. Санада не ожидал, что даже после использования карты, выданной системой, ему потребуется еще много времени, прежде чем он сможет легко почувствовать природную энергию. Всякий раз, когда ему казалось, что он способен воспринимать поток природной энергии вокруг себя, некоторые части его тела превращались в лед, что означало, что ему нужно начать сначала. Проведя почти полдня, он был уверен, что наконец-то смог почувствовать природную энергию. Иногда какая-то часть его тела все еще оставалась замороженной, но большую часть времени он мог преуспеть без проблем. Поэтому он сообщил Чинти и рассказал ей о достигнутых успехах. Санада выглядел очень гордым, но, вопреки его ожиданиям, она, казалось, совсем не была шокирована. Что ж, неплохо. Если тебе понадобилось 2 дня, чтобы почувствовать природную энергию с помощью озера, то твой талант можно назвать весьма посредственным. Я до сих пор помню, что с первой попытки смогла использовать природную энергию идеально, как дыхание, но не стоит отчаиваться. В конце концов, мы разные. После этого Санада, который чувствовал, что Чинтия его недооценивает, старался изо всех сил. Раз, два, он не собирался останавливаться, пока не сможет полностью ощутить энергию без помощи кристального озера. Тем не менее, реальность часто была жестока. Прошло около 2 недель с тех пор, как он начал. Прогресс был не таким уж медленным, но, учитывая, что он использовал системный предмет, чтобы увеличить свой талант, это его немного расстраивало. Санада, которому не мешало усердно работать, не мог сосчитать, сколько раз он повторял, прежде чем наконец определил, что такое природная энергия. В отличие от физической и духовной энергии, природная энергия ощущалась по-другому, как живая. Он закрыл глаза и почувствовал ее. Медленно, мало-помалу, Санада попытался переместить природную энергию в свое тело. Может быть, это было связано с Гачей, но в этот момент Джонин почувствовал, что един с природой. Ему удалось идеально втянуть природную энергию в себя, и на его глазах появились голубоватые тени. Режим мудреца. Режим мудреца – это особое состояние в мире Наруто, которое позволяет пользователю поглощать природную чакру, известную как синдзюцу, и перерабатывать ее в свою собственную силу. В таком состоянии все физические характеристики пользователя увеличиваются в разы, что выводит его в высшую лигу. За это короткое мгновение Санада почувствовал, что его сила возросла, и даже если бы ему снова пришлось столкнуться с Урашики, он определенно не был бы настолько беспомощен даже без помощи шаблона Виса. К сожалению для него, время, на которое он смог войти в режим мудреца, было слишком коротким. В тот момент, когда он начал выходить из глубокой медитации, природная энергия, которую он собрал в своем теле, исчезла, и он вернулся в свое обычное состояние. Я знал, что это будет нелегко, но чтобы настолько. Тем не менее, Санада не сдавался. Даже если он знал, что это трудно, это не означает, что нужно бросить на полпути. Он перестал обращать внимание на многочисленные неудачи при попытке войти в режим мудреца и снова погрузился в медитацию. Но, как только он терял концентрацию, приходилось начинать сначала. Проклятие. Теперь он знал, почему Джирэе потребовалось так много времени, чтобы научиться этому. Наруто смог выучить его всего за несколько месяцев, но только теперь, после трансмиграции, Санада понял, что все не так просто. На самом деле, это была одна из самых трудных вещей для изучения в мире Наруто. На следующем этапе обучения Каидихара продолжал пытаться улучшить свой режим мудреца. Чинтия наблюдала за ним с улыбкой на лице, но она не собиралась давать ему никаких указаний. Тем не менее, она предложила ему сесть и немного расслабиться. Иногда он был слишком напряжен и много думал, а это было причиной того, что природная энергия всегда быстро улетучивалась из его тела. Чтобы собирать природную энергию, нужно быть единым целым с природой, но Санада слишком много думал, поэтому ему было трудно контролировать эту энергию. Глава 119. Прощай, страна ветра. Время шло, и Санада провел целых 3 месяца на Тихоокеанском острове. За эти 3 месяца он дважды возвращался в Сунуктимари. В течение этих 3 месяцев он сосредоточился на дальнейшем освоении природной энергии. Результат самой тренировки был не таким уж удовлетворительным, но Санада чувствовал, что достиг барьера. Тем не менее, это не единственное, чего он добился. Клинок молнии и его производные, Расинган, все виды дзюцу стихии воды, некоторые тайдзюцу и каратэ рыболюди. Каждый день он посылал несколько теневых клонов тренироваться, в то время как сам был занят практикой природной энергии с еще 2 клонами. После 3 месяцев совершенствования своей техники со всем этим, он был уверен, что сможет противостоять 4-му Райкаге в бою без режима мудреца и добиться ничьи. Еще одна вещь, которую следует отметить, в течение последних 3 месяцев, энергия, оставшаяся в теле Санады, медленно интегрировалась в него, и это пробило его физическую форму на совершенно новый уровень. Даже без суровых тренировок он смог приобрести тело, не уступавшее Рокули из Шиппудина. Имя: Каидихара Санада. Возраст: 23 года. Чакра: уровень Каге. Сродство с чакрой: вода, молния. Контроль чакры: 90%. Тайдзюцу: А. Ниндзюцу: С. Гиндзюцу: С. Это было давно. Думаю, пришло время продолжить мое путешествие. В тот день он наслаждался своим последним днем на Тихоокеанском острове. Санада, ты возвращаешься? Да, спасибо за заботу обо мне, Чинтия. Действительно, несмотря на ее резкости, она очень помогла ему. Лапрас, да, ты тоже, Лапрас. Он всегда оставался рядом с ним и заботился. Лапрас также помогал Санаде всякий раз, когда его природная энергия выходила из-под контроля. После пира они попрощались друг с другом. Санада воспользовался прудом, похожим на тот, что на горе Мёбаку, и вернулся в пещеру. Что ж, это хорошая смена темпа. Но жизнь должна продолжаться. Он вышел из пещеры и направился в страну ветра. На этот раз его цель была одна – попрощаться с Тимари. Менее чем через 2 года Кацуки начнут охоту на Биджу, и Каидихара знал, что к тому времени должен вернуться в Коноху. Глядя на текущий прогресс с деревни, можно сказать, что с тех пор, как он ступил на эту землю, Суна сильно изменилась. Все еще было жарко, как в аду, но один за другим начали открываться предприятия и магазины, и Санада мог видеть множество животных, которых пасли местные жители. Стимари, возглавляющие их, верилось, что в один прекрасный день деревня превратится во что-то вроде Дубая. На самом деле, Санада слышал от Тимари, что Суна сделала свой первый шаг в добыче нефти и вскоре сможет доминировать в этой отрасли. «Хей, мне 2 шашлыка из баранины». «Хорошо, пожалуйста, подождите минутку». Продавец действовал быстро, и в мгновение ока перед Санадой появилось 2 шампура. «Подождите секунду. Разве вы не, мистер Казуха? Мисс Тимари искала вас. Она сказала, что мы должны быстро сообщить ей, если вы появитесь». Санада был немного смущен, когда владелец продуктового ларька сказал это таким образом. Да, это был один из сетевых ресторанов, которых Санада и Тимари разработали вместе. Сначала это было из-за жалоб Тимари на то, что она больше не может жить без стряпни Санады, поэтому он решил обучить некоторых людей его рецептам и позволить им открыть несколько ресторанов на его деньги. Ну, в этом нет необходимости. Как поем, сразу пойду к Тимари. Я просто проголодался. Ага, это нехорошо. Даже если вы голодны, мисс Тимари на первом месте. Пожалуйста, возвращайтесь после того, как встретитесь с ней, а до этого никакой еды. Позже в тот же день не только этот ресторанчик прогнал Санаду. В каждом говорилось одно и то же, и ему оставалось только сдаться и пойти к Тимари. Он на том, что случилось, только для того, чтобы рассмешить ее. Ну, а кто сделал ее богиней Суны? В конце дня Санада какое-то время наслаждался их последним свиданием. Пребывание с Тимари было веселым и счастливым, но ему все еще предстояло кое-что сделать. Они провели вместе ночь, а ранним утром следующего дня Каидихара попрощался, собираясь покинуть страну ветра. Ну, дальше меня ждет страна воды. Глава 120, еще одна встреча с Акацуки. Попрощавшись с Тимари, Санада начал свой путь в страну воды. Если бы это было основано на географии, следующим идеальным местом для него должна была быть страна молнии или земли. Однако ситуация между ними и Конохой была довольно напряженной, и это могло бы доставить ему некоторые проблемы. Из-за этого он предпочел бы отправиться в страну воды, где они недавно пережили революцию. Честно говоря, он не сам захотел направиться туда. Прошлой ночью Цунади сообщила, что он должен отправиться в страну воды, так как его следующая миссия именно там. И все же на этот раз Санада будет не один. Достигнув страны огня, он встретится с одной из своих драгоценных учениц, Карин. Именно во время тренировки режима мудреца, он начал понимать, что его прогресс встал, и способ легко решить эту проблему состоял в том, чтобы обучать своих учеников. Да, Санада осознал тот факт, что его система не зря зовется системой учителя, и если он хочет стать сильнее, как можно скорее, он должен использовать возможности этой системы с максимальным потенциалом. Он спросил у Цунади, может ли он взять Карин на этот раз, на что она согласилась. На своем пути в страну огня Санада пересекал страну рек. Она была расположена между землей огня и ветра, точно так же, как и Мегакури. Тем не менее, поскольку Санада хотел избежать некоторой конфронтации с Акацуки, он решил пойти более длинным путем и добраться до Конохи из страны рек. Однако иногда судьба действительно была стервой. Солнце достигло своего пика, и сейчас было 12 часов дня. Несмотря на то, что тут не так жарко, как в стране ветра, Санада, который долгое время жил на Тихоокеанском острове с лапрасами, все еще чувствовал себя, как в печке. Он посмотрел в направлении страны огня и понял, что даже если он побежит, придется потратить еще по меньшей мере 3 или 4 часа. Поэтому вместо того, чтобы бегать в жаркую погоду, Санада решил сделать небольшой перерыв. Каядихара вошел в маленький ларек, где продавали колотый лед, и сел. Как раз когда он собирался сделать заказ, внезапно услышал голос снаружи. «Босс, две миски колотого льда, одна дыня и одна клубника». «Окей, подождите минутку». Он действовал быстро, и в мгновение ока две миски были готовы и поставлены в угол. Вроде все обычно, но Санада не мог поверить в то, кто именно заказал две миски колотого льда. «Хидан и Кокузу, какого черта они здесь делают?» Поняв, что ситуация накаляется, он решил тихо уйти. Несмотря на то, что он стал сильнее, конфликт с двумя членами Акацуки одновременно было не тем, чего ему хотелось бы. Но как раз перед тем, как Санада смог покинуть это место. «Подожди секунду, Санада. Джонин из Канахи, за чью голову кисами заплатит 5 миллионов ре. Нет, ты ошибаешься. Я не знаю здесь никого по имени Санада. Ну что ж, тогда хорошего дня. Черт, ты что, думаешь, мы тупые? Ты и есть тот самый Санада. А теперь выходи и иди следом». Хидан хлопнул по столу и крикнул. И для Хидана, и для Кокузу, которые верили в свое бессмертие, никто не был бы достаточно опасен, и, зная о такой награде, их глаза не могли не заблестеть. Джонин увидел это, и по его спине пробежала дрожь. «Черт, эти двое серьезно?» «Да». Заметив, что ситуация не так уж хороша, Санада понял, что ему больше не следует здесь оставаться. Он как раз собирался использовать доспехи чакры, но не успел. Стихия молнии, ложная тьма, бум. Кокузу уже знал, что не должен упустить его, поэтому, пока Санада все еще был занят Хиданом, он быстро сложил печати. К счастью для Каядихары, его реакция была достаточно быстрой, и он смог избежать черной молнии. «Черт, вы, ребята, действительно втянули меня в это». Звон. Поскольку они начали первыми, Санада, очевидно, не будет снисходительным. Эти двое могли хитрить, и Джонин хотел бы избежать встречи с ними, но он не был слабым цыпленком, который сразу сбежал бы, столкнувшись с бессмертным дуэтом. Он активировал свой режим чакры стихии молнии. Свист. Затем фигура Санады исчезла, и он снова появился прямо за Кокузу с Хиданом. «Вы, ребята, вы, должны знать свое место. Единственная причина, по которой вас двоих завербовали в Акацуки, просто заполнить список участников». Бам! Он отправил этих двоих в полет пинком по спине. То, что он сказал, было фактом. По сравнению с другими членами Акацуки, бессмертный дуэт можно было бы назвать самым слабым. Они были сильны против кого-то, кто не знал их трюка, но, к сожалению для них, Санада полностью понимал их способности. Глава 121, против бессмертного дуэта 1. Стихия молнии, копье молнии, вспышка. Мощный раскат грома вырвался из руки Санады, направленный в тело Хидана. На Тихоокеанском острове он также изучил одну из разновидностей клинка молнии. В конце концов, он не провел последние несколько месяцев, ничего не делая. Свист. Хидан не успел отразить атаку, и его тело пронзило копье молнии. Он закричал от боли, но в целом остался невредимым. «Черт, ублюдок, я убью тебя и скормлю». «Заткнись, Хидан, сосредоточься на битве», — крикнул Кокузу, направляясь в сторону напарника. Он разрезал тело Хидана надвое, что по сути также вынудило Санаду отступить. Достойный хладнокровного бессмертного убийцы, он не дрогнул даже тогда, когда разрубили его партнера надвое. Тем не менее, именно это Санада имел в виду, говоря, что они очень хитрые. Их бессмертие раздражало, и если бы Каядихара не смог бы совершить мгновенное убийство, существовал огромный шанс, что они не умрут. Джонин отступил с хмурым выражением лица, и вскоре появился новый Хидан без единой царапинки. Кокузу использовал свою способность, чтобы сшить тело напарника, и сейчас все встало на свои места. Но действительно ли Хидан остался невредимым после первой атаки Каядихары? Конечно, нет. Санада не был глуп. Он знал о его бессмертии и определенно не допустил бы какой-нибудь дилетантской ошибки. «Хех, тебе больно. Я». Хидан обмяк и упал на землю, потеряв дар речи. Теперь он валялся на полу с пустотой в глазах. «Ты». Кокузу не мог поверить в то, что увидел. «Если кто-нибудь из вас задается вопросом, что только что произошло, то все просто, Санада использовал яд, чтобы справиться с Хиданом. Он знал, что Хидан бессмертен, но это не означало, что он был неуязвим для яда. Возможно, он смог бы пережить это, но сейчас Каядихара уверен, что с ним покончено. Видишь, это то, что я имел в виду, когда говорил, что вы нужны лишь для количества. Слишком слабые, и я уверен, что у вас, ребята, аллергия на арахис». Кокузу сделал шаг назад и настороженно посмотрел на Санаду. «Теперь твоя очередь». Джонин подходил ближе шаг за шагом. Впервые после встречи с первым Хокаге Кокузу почувствовал небольшой страх. Однако его гордость не позволяла этого, и он решил выложиться до конца. «Ты, не стоит меня недооценивать. Я тот, кто убил первого Хокаге. Скажи, почему я должен недооценивать тебя, когда ты и без того слабак?» Санада покачал головой и сказал: «С твоими щупальцами, возможно, ты лучше подходишь для хентаев, чем для мира ниндзя». Санада не стал дожидаться реакции Кокузу. Сама основа его боевой стратегии заключалась в том, чтобы спровоцировать своего врага, и он определенно не упустил бы этот шанс так легко. В глазах Кокузу вспыхнул голубой огонек, и в следующее мгновение Каидихара уже оказался у него за спиной. Теперь, когда он думает об этом, возможно, действительно следует положить конец этому дуэту. Он подружился с Асумой, и Санада правда не хотел, чтобы он умер недостойной смертью от рук этих двоих. Карасука Гавара Сейкин. Бум, бум. Кулак был нацелен в спину противника. Атака пришлась в цель, но не она заставила Кокузу упасть в ужасе. Удар отбросил его на несколько метров, а затем он проплевался кровью. «Чертов ублюдок, я убью тебя». Глаза его наполнились безумием, он больше не скрывал своего намерения убить. Фактическое намерение удара Санады состояло не в том, чтобы нанести вред телу, а в том, чтобы уничтожить сердца изнутри. Этому трюку он на самом деле научился у Лапраса, используя Карасука Гавара Сейкин. «Неплохо». Джонин удовлетворенно кивнул. Несмотря на то, что это был первый раз, когда он опробовал это, он смог уничтожить сразу два сердца Кокузу. Принцип был таким же, как у обычного Карасука Гавара Сейкин, но вместо капель воды в воздухе он переместил кровь в сердца Кокузу, из-за чего они больше не могли сдерживать давление и лопнули, как помидоры. Идея может показаться простой, но практиковать и использовать ее было совершенно другим делом, и если бы не Лапрас, Санада, возможно, не смог бы реализовать это. Кокузу, с другой стороны, выглядел очень бледным. Быстро сложив печати, он запустил дзюцу в сторону Каидихары. Глава 122. Против бессмертного дуэта 2. Санада уничтожил сердца стихии земли и ветра, оставив Кокузу доступными только огонь и молнию. Стихия огня, жгучая мигрень. Он создал небольшой огненный шар, который после соприкосновения с поверхностью превращается в гигантский огненный шторм, вызывая масштабные разрушения. Пламя распространялось по земле и охватывало такую большую площадь, что обычному ниндзя было трудно уклониться от этой техники. Тем не менее, Санада необычное использование стихии огня перед ним – идиотизм. Он просто усмехнулся. Несмотря на то, что это было довольно редко, Джонин быстро сложил печати. Стихия воды, водяная труба, огонь и вода столкнулись друг с другом. Кокузу был силен, но по сравнению с стихией воды Каидихары, его техника выглядела просто детской игрушкой. Огонь был легко потушен, а вода продолжила свой путь в направлении противника. Бум! Кокузу снесло струей воды. Санада глубоко вздохнул. «Это еще не конец, верно? Я знаю, что он довольно слаб, но он не должен». Но в этот момент, треск, внезапно трескучий звук заполнил весь пейзаж. Две фигуры внезапно выскочили из ниоткуда и направились к Санаде. Завидев это, на его лице появилась усмешка. «Все еще не умер, достойный бессмертия». Санада насмешливо посмотрел на Кокузу. «Этот парень, неужели он думал, что Каидихара тупой?» Его цель была очень предсказуемой. Это тело было всего лишь приманкой, а настоящей целью Кокузу было позволить своему сердцу вырваться наружу. Если одно из его сердец сможет вырваться наружу, он избежит своей сегодняшней кончины. Тем не менее, будет ли Санада так добр, чтобы позволить ему сбежать? Хаэм, поскольку сейчас подходящее время, может быть, я использую тебя, чтобы проверить свою новую способность, сказал Санада, закрывая глаза на некоторое время. Кокузу подумал, что Санада сглупил и наконец-то нашел лазейку, но потом понял, что ошибался. Всего несколько миллисекунд, и Джонин вновь открыл глаза, но на этот раз тело Санады испускало очень сильную ауру, полностью отличающуюся от предыдущей. «Извини, я тебя немного удивил, а теперь, может, немного поиграем?» Сглатывание. Только в этот момент Кокузу понял, что облажался. Этот парень, он все это время был несерьезен. Когда на глазах Санады появились голубые тени, противник понял, что ему понадобится чудо, чтобы выжить. Он как раз собирался подать знак рукой, но в следующее мгновение обнаружил, что руки-то у него нет. Разрез. Водный клинок отрезал его руку, прежде чем он успел это осознать. Кокузу уже был в ужасе. Если бы он мог, он действительно залепил бы Хидану пощечину за то, что тот спровоцировал этого монстра. На самом деле у Санады не было никакого намерения вступать с ними в какую-либо конфронтацию. Если он не ошибался, у Акацуки была скрытая база в стране рек, и сама возможность быть окруженным группой членов Акацуки была неприятна. Тем не менее, поскольку они спровоцировали его первыми, у него не было другого выбора, кроме, как поиграть с ними. Опустился еще один водный клинок, отрубив Кокузу голову. Тем не менее, в последний момент перед тем, как он полностью потерял сознание, Кокузу что-то увидел и отчаялся. Санада исчез, а в следующую секунду появился снова с разбитой маской последнего ускользающего сердца. Ну что ж, похоже, пришло время прощаться, старина. Кровь хлынула изо рта Кокузу, и Джонин нанес свой последний удар. Он не пощадит ни одного врага. Без всяких колебаний он убил его. Битва была закончена, и Санада, который до этого выглядел всемогущим, внезапно рухнул на землю. Вздох. К счастью, он не собирался затягивать битву. Режим мудреца, несмотря на то, что это действительно мощный, я все равно не могу поддерживать его более 5 секунд. Вздох. Может быть, мне действительно стоит посадить клонов, как Наруто. Если бы Кокузу услышал это, его бы точно вырвало кровью. К несчастью для него, нет лекарства от сожаления. Затем Санада повернул голову и увидел Хидана, который неподвижно лежал на земле с бледным лицом. Хаем, что мне с ним делать? Что ж, думаю, можно пошутить. В конце концов, без Кокузу он больше не должен представлять большой угрозы. На его лице появилась дьявольская ухмылка. Соски в Канахе, апчхи. Черт, знакомое чувство. Глава 123. Возвращение бревенчатого ниндзя 1. Разобравшись с Кокузу и Хиданом, Санада больше не терял времени даром и направился прямо в сторону страны огня. Было бы проблематично, если остальные члены Акацуки пришли бы проверить, что случилось. Перенесемся вперед, и после нескольких часов безостановочного путешествия Джонин наконец добрался до цели. Леса и пышные земли, это зрелище действительно вызывало у него ностальгию. Он лишь недавно покинул Канаху, но так или иначе, действительно скучал по этой деревне. Возможно, причина в том, что первоначальные воспоминания медленно сливались с ним, но теперь Санада действительно чувствовал себя жителем этого мира, и все же путешествие его было далеко от завершения. На этот раз его целью была не страна огня, а страна воды. Он активировал доспехи чакры и снова бросился в путь, чтобы добраться до предопределенного места до наступления ночи. Несколько часов спустя, после долгого и утомительного путешествия, Санада наконец прибыл в назначенное место. Это был город с небольшой гаванью, которая соединяла страну огня с землей воды. Целью Санады был небольшой отель в деревне. Он потащил свое тело в направлении гостиницы. Немного банально, но добравшись, он обнаружил, что несколько человек ссорятся из-за девушки. Место было очень многолюдным, стояла куча людей, которые окружали их с любопытством. И Санада, как один из коренных жителей земли, тоже был не из тех, кто пропустил бы такое захватывающее событие. Он послал теневого клона купить попкорн в маленьком ларьке на конце улицы, а сам наслаждался настоящей драмой. Это были два парня, один с довольно стандартной внешностью, а другой выглядел как плейбой. Судя по тому, что было слышно, казалось, они ссорились из-за того, что плейбою приглянулась красивая красноволосая девушка. «Я говорю, такая красивая девушка должна принадлежать мне, не так ли?» — сказал парень, похожий на бабника, властным голосом. Он был великолепно одет, на вид ему было лет 17-18, фигура высокая и стройная, и уж явно он занимался своим телом. Но взгляд Санады упал не на этого человека. Что привлекло его внимание, так это второй парень. «Подождите, почему этот парень выглядит очень знакомым? Только не говорите мне, что он...» Подойдя ближе, обычный парень ничуть не испугался. «Иметь глаза, но не смочь распознать гору Тайшень, тебе подходит». Услышав это, Санада, стоявший сбоку, на мгновение остолбенел. Теперь он, вероятно, должен быть в состоянии угадать личность этого парня. «Подождите, Саске считается красивым. Если он не Саске, то...» «Пошел ты, как ты посмел запятнать его словами своего юного мастера?» Этот плейбой даже не понимал, что такое гора Тайшень, но тон сказанного предложения был довольно раздражающим для его ушей. «Ты кто такой?» — «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Он несколько нетерпеливо сказал. «Судя по всему, он должен быть сыном довольно важной персоны. Все, что тебе нужно знать, это то, что я не тот, на кого ты можешь тявкать». «Замечательно, очень долгое время не было никого, кто осмеливался бы так говорить со мной, но в этом городе ты должен предстать предо мной на колени, Санада». Услышав эти слова, обычный паренек не мог не нахмуриться. Он был готов принять боевую стойку, но потом: «Охрана, задержите его», — сказал плейбой, прежде чем десятки охранников появились из ниоткуда. «Простой парень, Санада». Все остальные, все выглядели глупо. Судя по сценарию, он должен был начать драку, верно? Так почему же он позвал каких-то телохранителей? Что? Деньги? Часть власти, и поскольку они меня охраняют, они и есть моя сила. Теперь избейте его. Свист, свист, свист, свист, свист. Сразу же после того, как была дана команда, группа телохранителей бросились в атаку. Однако, как раз в тот момент, когда они подумали, что заполучили обычного парня, тело парня внезапно превратилось в бревно. Пуф. Все были в шоке. Они никогда не думали, что обычный парень на самом деле был ниндзя. И только Санада склонил голову над поведением своего ученика. «Проклятый Хибачи, я знаю, что темперамент юного мастера тоже был моим учением, но, да, в этот момент он был совершенно уверен, что это был Хибачи, и если он не ошибался, то красивой девушкой на устах плейбоя должна быть Карин. Тем не менее, это породило новый вопрос. Подождите, почему Хибачи здесь?» Цунади сказала, что пошлет со мной только Карин. «Не говорите мне». Глава 124. Возвращение бревенчатого ниндзя 2. Он появился в нескольких метрах от этих охранников, а рядом с ним стояла звезда этого шоу, Карин. Прошло всего несколько месяцев, но Санада мог бы сказать, что она стала намного красивее. Возможно, из-за атмосферы и питания в Конохе ее тело могло расти, и она не выглядела такой болезненной, как раньше. «Будь осторожен, не говори так, я сказал, что всегда буду защищать тебя». Услышав слова «я всегда буду защищать тебя», возмущенное выражение Карин сменилось румянцем, но она быстро скрыла это. Наблюдая за флиртом молодой пары, плейбой потерял терпение и быстро приказал начать новое наступление. Хибачи, свободный от тщеславия и высокомерия, сделал два шага вперед. Он, со спокойным лицом, внезапно поднял правый кулак, направляясь прямо. Его движения были очень простыми, без каких-либо завитушек, но выражение лица Санады изменилось, когда он увидел это. Импульс кулака Хибачи в мгновение ока достиг пика эффекта физической силы и скорости. Без обильного боевого опыта это, безусловно, было бы невозможно. Что касается Хибачи, то Санада и раньше знал о своих ограничениях, и чтобы продемонстрировать такой прогресс всего через несколько месяцев после его ухода, было ясно видно, как много он тренировался за последние несколько месяцев. Это просто, вот что на самом деле делает Хибачи таким трудолюбивым работником. На этот раз охранник никоим образом не мог уклониться, и его отбросило на несколько метров, прежде чем он потерял сознание. Минус один. Телохранители видели, как Хибачи легко уложил одного из их товарищей, но они не отступили. В момент бегства, можно было считать, их карьера закончилась. Поэтому они не только не отступили, напротив, они двинулись вперед, чтобы окружить Хибачи. Их цель проста: так как противник простой человек, они утомят его до смерти, прежде чем один из них нанесет бы последний удар. К несчастью для них, Хибачи не был простым человеком, ведь он ниндзя. Он просчитал следующие шаги врагов и быстро использовал свою технику замены, чтобы поменять местоположение. Бам, бам, бам. С громким звуком он в одно мгновение расправился еще с тремя телохранителями. В глазах плейбоя вспыхнул удивленный огонек. Он явно не думал, что Хибачи окажется таким сильным. И все же его гордость не позволяла сдаться. «Быстрее! Что вы делаете? Используйте все возможные средства. Я просто хочу, чтобы он встал передо мной на колени». Телохранители нахмурились, но все равно последовали команде. Но все они внезапно рухнули на пол, оставив стоять только одного бабника. «Что случилось?» — сказал Лавелас, выглядя испуганным. Ему казалось, будто это сон, но в этот момент на плече Хибачи уже сидел маленький осьминог. «Хорошая работа, Хачи. Я угощу тебя вкусненьким позже». Он достиг своей цели, и не было причин позволять синекольчатому осьминогу оставаться дольше. Теперь, когда они остались вдвоем, Хибачи был готов закончить шоу. Но из ниоткуда внезапно появилась фигура, окутанная ветряными доспехами чакрой, вышвырнула его из отеля. Бам! Хибачи! Из всех остальных только Карин успела отреагировать. Черт возьми, даже специализированный уклоняться хибачи не смог увернуться от такой скорости. Тем не менее, удар не был чем-то таким, чего хибачи не мог вынести. Его отбросило, но он быстро стабилизировал свое тело. «Черт возьми, это еще зачем?» — крикнул он в сторону людей, которые внезапно вмешались в его битву. Теперь перед ним стоял человек в глупой маске в доспехах чакры. «Да ладно, если это все, что ты можешь, то ты не так уж сильно отличаешься от того парня. Да что ты!» Хибачи даже не успел закончить свои слова, когда мужчина уже оказался прямо перед ним. Он попытался увернуться, но противник был слишком быстр. С ним играли, как с маленьким ребенком. Что удивило Хибачи, так это тот факт, что, как бы он ни старался, этот человек, казалось, мог предсказать каждое его движение, поскольку всегда появлялся в том же месте, где появлялся Генин после техники замены. Все еще слишком много расточительных движений и слишком предсказуемо. Похоже, что, несмотря на то, что ты усердно тренировался, это просто подчеркнуло твою слабость. Мужчина говорил так, как будто учил Хибачи, но для него эти слова казались просто провокацией. «Да что ты обо мне знаешь?» Бам! Еще один удар пришелся по мальчику, который отлетел в сторону. «Я знаю больше, чем ты думаешь». «Да что ты знаешь, ублюдок? Мой сенсей свалил на несколько месяцев и теперь некому учить меня. Я смог разработать этот стиль боя только с помощью Карин, так что никогда не думай, что можешь обсирать то, как я дерусь». Мужчина. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 125. Предательство Карин. Хибачи заметил, что человек в маске застыл и подумал, что наконец-то настал его шанс. Он не знал, почему человек в маске внезапно замер, но поскольку это ему же в пользу, он определенно не станет жаловаться. Со своей самой быстрой скоростью Хибачи бросился вперед, целясь кулаком в живот противнику. Но как раз перед ударом, он внезапно почувствовал покалывание от своей интуиции. «Подождите, что это, черт возьми, такое? Почему это кажется очень знакомым? Не говорите, что?» Только в этот момент Хибачи понял, что что-то не так. Он еще раз посмотрел на человека, стоящего напротив, который теперь показался ему очень знакомым, и его глаза расширились от ужаса. «Подождите, сенсей, я не хотел. Железный кулак любви. Бам-м-м-м». Хибачи был придавлен к земле, но на этот раз на его лице не было ненависти или гнева, только сожаление о себе. «Хаэм, это наказание за ругательство на своего сенсея. Разве ты не знаешь, что я выполняю задание С-ранга?» Несколько минут спустя Санада, Хибачи и Карин уже находились в гостиничном номере, когда Джонин был готов расспрашивать их. «Итак, может кто-нибудь сказать мне, что произошло?» Что касается плейбоя и толпы, Санаде было на них наплевать. Это была просто детская ссора и не стоило больше заниматься этим вопросом. В конце концов, эта драма должна закончиться прямо сейчас. Хибачи все еще не знал, что сказать. Он взглянул на Карин, словно прося о помощи, но затем: «Сенси, это все была идея Хибачи. Это все он. Я ничего не делала». Бум. Будь мы сейчас в ТикТоке, этот момент, безусловно, был бы популярен, как одно из самых больших предательств в истории аниме. Хибачи был явно застигнут врасплох этими словами. Он посмотрел на Карин с вопросом: «Ты серьезно?» Но она только подмигнула в ответ. Тем не менее, Санада, который наблюдал за этим, явно думал иначе. Он наблюдал, как его ученики флиртуют друг с другом, и его лицо стало странным. «Вы, ребята, в таком возрасте и уже о любви думаете. Когда я был в вашем возрасте, все еще был занят своей карьерой и учебой, и вообще никогда не думал о любви». Кашлянув, Санада попытался нейтрализовать ситуацию. «Кашель, вы, я не собираюсь винить вас, ребята, но из того, что мне сказали, только Карин будет сопровождать меня в страну воды. Итак, Хибачи, что ты здесь делаешь?» Но затем произошло то, чего он никак не ожидал. Хибачи, стоявший перед ним, уклонился от ответа, и на его лице появился румянец. «Этот парень, не говорите мне, да, он действительно пришел сюда сам по себе, так как не мог оставить Карин одну». Без ведома Санады за последние несколько месяцев Хибачи и Карин сблизились настолько, что это даже заставило его покинуть Изакаянобу ради Карин. Санада мог только вздохнуть, наблюдая за поведением своих учеников. В конце концов, Джонин знал, что ему не следует вмешиваться в это дело. Всего один взгляд, и он понял, что Хибачи не вернется в Коноху. Но все ли на этом? Конечно, нет. Как раз перед тем, как он собирался выйти из комнаты, Сенси потащил мальчика за собой. «Подождите, Сенси, что вы делаете?» «Хи-хи-хи, Хибачи, поскольку прошло много времени, может быть, нам стоит поговорить, ну как учителю и ученику. Кроме того, может быть, ты удостоишься шанса поговорить с настоящим мастером любви, Санадой». Крики и мольбы заполнили весь коридор, но после нескольких попыток Джонину удалось утащить его, оставив в гостиничном номере одну только Карин с ошарашенным выражением лица. «Что я только что увидела?» Уже на следующий день Санада, Карин и Хибачи были готовы отправиться в страну воды. Но в отличие от Карин, которая хорошо выспалась ночью, у Хибачи, казалось, была беспокойная ночь, об этом говорили огромные мешки под глазами. «Хибачи, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Карин. «В конце концов, это ее миссия и его не должно было быть здесь. С ним все хорошо, просто оставь его в покое. Прошлой ночью я провел для него полный курс обучения. Если он не смог справиться с таким количеством действий, то как сможет справиться с полной выносливостью клана Узумаки? Поверь мне, даже какой-то девушке из Суны было достаточно, чтобы я устал». X2. Карин и Хибачи притворились, что не слышали этих слов и просто тихо последовали за Санадой к лодке, которая доставит их в страну воды. Что ж, даже несмотря на то, что они были ниндзя и умели ходить по воде, пересекать дальние расстояния только лишь с помощью ходьбы по воде было бы очень глупо, и, конечно, они бы этого не сделали. Все трое сложили свои вещи и были полностью готовы отправиться в путь. «Карин, Хибачи, вы готовы?» «Да, Сенси». X2. Глава 126. В страну воды 1. Несколько дней спустя, на корабле, направлявшемся в страну воды, Карин и Хибачи с любопытством разглядывали новый вид Санады. Теперь он выдавал себя за толстого торговца, достав несколько ценных руд в качестве своего товара. Руды обладали интригующим свойством. Несмотря на то, что они не были похожи на камень Гелила, который мог производить энергию, они обладали свойством самовосстанавливаться всякий раз под воздействием крови. Если этот металл используется для изготовления оружия, они должны обладать аналогичными свойствами. «Сенси, вы хотите продавать там оружие?» – невинно спросил Хибачи, но его быстро поприветствовал кулак Карин. «Идиот, очевидно, что нет. Ты не видишь, что это просто маскировка. Очевидно, что вначале нужно проверить ситуацию в стране воды, чтобы иметь возможность получить преимущество при переговорах о делегировании полномочий. Нужно иметь определенное представление о стране». Санада выслушал объяснение и кивнул. Казалось, что за те несколько месяцев, что он отсутствовал, Карин многому научилась в Коноху. Сначала он просто хотел, чтобы она сосредоточилась на одной или двух вещах, но после некоторого размышления Каидихара понял, что это было бы пустой тратой времени для нее. Для кого-то вроде Карин, которая была с клана Узумаки и могла справиться с бесчисленными теневыми клонами, эти периоды были лучшими для ее роста, и Санада, очевидно, хотел воспользоваться ими. В справочнике, который он оставил для нее, помимо запечатывающих техник, ниндзюцу и тайдзюцу, он также поручил ей узнать об основных знаниях пяти деревень шиноби и, если она сможет, даже побольше. Санада почувствовал, что было немного стыдно так использовать драгоценную руду, и все же не чувствовал необходимости в оружии. Ему было намного удобнее со своим молниеносным и водяным клинком, и если бы дело дошло до этого, его система обеспечила бы лучшее оружие. Он действительно мог бы сделать какое-нибудь оружие для своих учеников, но свойство этой руды поглощать кровь было слишком для них, и Санада не мог вспомнить ни одного из своих учеников, который подошел бы для оружия с этим свойством. «Но, Сенси, я не ожидала, что вы так богаты. Эти руды очень редкие и их нечасто можно увидеть на рынке», — сказала Карин с улыбкой. «Ха-ха-ха-ха. Допустим, что некая девушка заставила меня взять их и сказала, что ей нечего предложить, кроме них». Вскоре после этого парусная лодка наконец смогла узреть тень Большого острова. Джонин увидел это и почувствовал облегчение. Несмотря на то, что он был мастером воды, все равно было бы довольно плохо, попади они в засаду посреди моря. Они путешествовали по морю в течение нескольких дней, прежде чем достигли страны воды. Она находилась далеко от материка и была окружена морем. В основном состояла из нескольких островов. Из-за ее расположения и отсутствия связи с внешним миром обмены с другими странами основывались на морской торговле. Это также было основным источником дохода. Поскольку страна была окружена богатыми рыбой водами, многие торговцы обменивали рыбу на всевозможные другие товары и предметы первой необходимости. Но все изменилось с тех пор, как Обито или Мадара взяли под контроль Мизукаге. Они внедрили правила кровавого тумана, и с тех пор Киригакури сильно ослабла. До тех пор, пока мы и ее революционные войска не добились успеха в своем государственном перевороте. На этот раз Санада забил 2 гола. Проверить состояние страны воды и сообщить об этом в Канаху, а еще, подтвердить намерения Киригакури. В отличие от других деревень, было бы плохо, если бы Киригакури внезапно начала атаку на Канаху через море. Тем не менее, Санада, который читал мангу, знал, что этого, вероятно, не произойдет в ближайшем будущем. Десятки других кораблей бороздили море. Обычно, из-за того, что в страну входило и выходило слишком много кораблей, ниндзя, ответственные за наблюдение, не были слишком серьезными. Обычно они просто бросали взгляд, а потом пропускали все мимо ушей. Но на этот раз все было по-другому. Кири только завершила свой переворот, поэтому Мэй, как их лидер, решила быть немного строже в отношении границы. Корабль вошел на территорию страны воды и Санада, Карин и Хибачи смогли увидеть землю, скрытую густым туманом. Они пришвартовались в порту, а вокруг них было пришвартовано от 50 до 60 других судов. На берегу тоже было очень оживленно. Трудно было поверить, что все это происходит, когда кровавый туман был всего несколько лет назад. Спускаясь с корабля, Карин и Хибачи также притворились сопровождающими Санады, который был якобы торговцем. Он подавал пример и делал вид, что ведет себя как богач, держась за живот и высокомерно маршируя в сопровождении 2 сопровождающих. Сразу после того, как они сошли, их окружили несколько человек с защитными очками от тумана. Хибачи немного запаниковал, но Санада велел ему не двигаться. «Хибачи, помни, время всегда есть», — сказал Джонин, прежде чем направиться в сторону Шиноби Киригакури. Глава 127, «В страну воды 2». Столкнувшись с Санадой, который притворялся торговцем, ниндзя Киригакури вели себя очень вежливо и уважительно. Несмотря на то, что они не хотели этого признавать, торговцы были одними из крупнейших источников дохода для их деревни. Тем не менее, процесс отбора был довольно строгим, и только с помощью нескольких закулисных способов Санада смог безопасно добраться до страны воды. После того, как их оставили, Каидихара рассказал Карин и Хибачи, большинство ниндзя, патрулирующих здесь, чунины, которым поручено вежливо обращаться с богатыми торговцами. Затем он рассказал о текущей ситуации в стране воды, о которой он знал из новостей, после чего они арендовали карету, чтобы пересечь сушу. Однако по взгляду Санада понял, что Хибачи о чем-то задумался. «Сенси, когда тот человек приставал к Карин, я сделал что-то не то». Почему-то Хибачи просто не мог выбросить эту мысль из головы. В то время он чувствовал себя героем, защищая Карин. Но теперь, все, что он делал, больше походило на демонстрацию своей силы и запугивание слабых. Санада услышал это, и на его губах появилась улыбка. Казалось, Хибачи немного повзрослел. На самом деле, когда его ученик делал все это, Джонин был очень разочарован. Причина, по которой вступил с ним в схватку в тот момент, заключалась не только в том, чтобы проверить Хибачи, но и в том, чтобы, как бы намекнуть ему, ты не можешь творить все, что вздумается, если сильнее. Санада глубоко вздохнул и с ясными глазами сказал, я не знаю, правильно ты поступил или нет, тебе стоит спросить самого себя. Как ты думаешь, действительно ли это было так необходимо? Однако все, что я могу тебе сказать, это то, что с большой силой, Динь, вы играете со смертью. Пожалуйста, воздержитесь от подобных высказываний в будущем. Уведомление, появившееся из ниоткуда, лишило Санаду дара речи. Синси, что вы хотели сказать? Нет, я просто хотел сказать, что даже если ты сильный, всегда есть пределы. Так что постарайся не наживать врагов повсюду. О, тогда ладно. Что, черт возьми, это было? Тем не менее, Санада быстро пришел в себя. Он просто оставил это в прошлом и продолжил свои объяснения. Ребята, как думаете, почему, не в зависимости от того, что мы сильнее, нам все равно нужно следовать приказам даймё, который намного слабее? Спросил сенси, на что они могли лишь покачать головой. Почему, разве это не по правилам? Хибачи не понял.